Казалось, что расстояние между колышком и жердью 15 футов, а расстояние между колышком и подошвой стены 500 футов. Закончив измерение, Сайрос Смит и юноша возвратились в трущобы. Там инженер взял плоский камень, принесенный им из прежних экспедиций, нечто вроде шиферного сланца, на котором легко было нацарапать цифры остроконечной ракушкой. И на этой аспидной доске Сайрос Смит составил пропорцию. Высота гранитной стены равнялась 333 футам. Имеется в виду английский фут, равный 30 сантиметрам. Тогда Сайрос Смит взял инструмент, который сделал накануне. Угол между раздвинутыми ножками циркуля соответствовал угловому расстоянию от альфа южного креста до плоскости горизонта. Он точно отмерил этот угол по кругу, разделив его на 360 равных частей. Угол оказался равным 10 градусам. Увеличив этот угол на 27 градусов, отделяющих альфу от южного полюса, и сделав поправку на высоту плоскогорья, на котором производилось наблюдение, он получил 37 градусов. Итак, Сайрос Смит пришел к выводу, что остров Линкольна находится на 37 градусе южной широты. Но учитывая, что несовершенство его наблюдений и выкладок могло привести к ошибке в 5 градусов, он счел более правильным заключить, что остров находится между 35 и 40 параллелью. Чтобы иметь обе координаты острова, оставалось определить долготу. Сайрос Смит решил попытаться это сделать в тот же день, в полдень, когда солнце будет проходить через меридиан данной местности. Воскресный день решили употребить на прогулку, или вернее на исследование той части острова, которая находилась между северным берегом озера и заливом Акулы, а если позволит погода, дойти и до северного склона мыса Южная Челюсть. Для обеда намеревались сделать привал в дюнах и вернуться в трущобы только к вечеру. В половине девятого утра маленький отряд уже шел по берегу пролива, отделявшего остров Линкольна от островка Спасения, где, важно переваливаясь, расхаживали у воды короткокрылые пингвины, похожие на безруких людей. Они великолепно плавали и ныряли, и их сразу можно было узнать по характерному, очень неприятному крику, похожему на рев осла. Пенкрофа они заинтересовали лишь со стороны кулинарной, и он не без удовольствия услышал, что мясо этих птиц, хотя и темное, вполне съедобно. У самого моря на песке ползали какие-то крупные животные, вероятно, тюлени, избравшие островок своим лежбищем. Помышлять о пригодности тюленей для еды было невозможно. Их жирное мясо отвратительно на вкус. Однако Сайрос Смит очень внимательно их рассматривал и, не поделившись ни с кем своими мыслями, сказал товарищам, что в скором времени надо будет наведаться на островок. Берег, по которому шли колонисты, усеивали бесчисленные раковины. Некоторые из них обрадовали бы зоологов, изучающих моллюсков. Среди этих раковин были фазианеллы, сверлильщики, тригонии и много других. Но куда более полезным открытием была устричная отмель, обнажившаяся при отливе. Наб обнаружил ее между рифами, милях в 4 от трущоб. «Наб молодец, даром времени не теряет!» — воскликнул Пенкроф, осматривая отмель, тянувшуюся в открытое море. «В самом деле, очень важная находка», — заметил журналист. «Говорят, каждая устрица дает в год 50-60 тысяч яиц. И значит, у нас будет неистощимый запас устриц». «Но, думается мне, устрица не очень сытная пища», — сказал Герберт. «Не очень», — подтвердил Сайрос Смит. «В устрице очень мало белковых веществ, И если питаться одними устрицами, их надо съедать дюжин по 15-16 в день. Ну и что ж, заметил Пенкроф, мы можем глотать их сотнями, пока не уничтожим все это устричное поселение. Не захватит ли несколько дюжин на обед? И, не дожидаясь ответа, Пенкроф и Наб принялись отрывать раковины от камней. Собранные устрицы положили в кошелку, сплетенную из волокон гибиска. В ней уже лежала снеть, припасенная для обеда. Затем путники двинулись дальше по берегу, тянувшемуся мимо дюн.